Глава 42. Умбар. Приморская, 12. 4 июня 2019 года. Мангуст неспешной походкой шел по коридорам посольства. Чем тяжелее и опаснее ситуация, тем более нетороплив, обстоятелен и вежлив, по крайней мере на людях, обязан быть командир. Так что, судя по безмятежной улыбке, намертво приклеенной к мангустову лицу, дела были хуже некуда. Резидента, капитана Марандила, он застал в кабинете. «Здравия желаю, господин капитан. Лейтенант Мангуст, вот мой жетон. Выполняю у вас в Умбаре совершенно секретное задание центра. Сожалею, но у меня возникли проблемы». Марандил не стал даже отрываться от созерцания своих ногтей. По всему было видать, что некий невидимый простым глазом заусенец на левом мизинце занимает его куда больше, чем неприятности какого-то заезжего гастролера. Тут, к тому же, дверь распахнулась, и лейтенанта самым бесцеремонным образом отодвинул в сторону ввалившейся следом детина едва ли не 7 футов роста. «Пора начинать, босс! Девочка, пальчики оближешь!» «А вы уж там, небось, закусили сладеньким!» Сварливо, но как-то по-семейному, откликнулся капитан. «Как можно! Право первой ночи за сеньором! А уж мы все в очередь за вами, чай не баре!» Но барышня уже раздета и ждет с нетерпением. «Ну, тогда пошли, а то не ровен час замерзнет ожидаючи». Детина заржала, капитан начал было вылезать из-за стола, но наткнулся на взгляд мангуста. И было в этом взгляде нечто такое, что он вдруг почел нужным объясниться. «Да это из ночного улова, из мордорской агентуры. Ей ведь, стерви, потом все одно в канал». Мангуст уже безучастно разглядывал вычурную лепнину на потолке кабинета. «Экая, право же, безвкусица». Он всерьез опасался, что не совладает с переполняющим его бешенством, и оно выплеснется наружу через зрачки. Конечно, разведка — жестокая штука. Допрос третьей степени — он и есть допрос третьей степени. Девочка должна была соображать, на что идет, когда ввязывалась в эти игры, тут все честно и по правилам. А вот не по правилам. Абсолютно не по правилам было то, как ведут себя его коллеги. Эта сладкая парочка, будто бы они не под погонами служат, а, впрочем, черт бы с ними со всеми. Наведение порядка в региональных резидентурах в задачи Феонора не входит, по крайней мере, пока. И лейтенант вновь обратился к Марандилу, причем в столь мягко увещевательном тоне, что любой понимающий человек сразу смекнул бы. Все, это уже край. «Прошу простить, господин капитан, но мое дело не терпит отлагательств. Верьте слову. Право же, с той работой...» Он кивнул в направлении детины. «Ваши подчиненные превосходно справятся без вас». Детина просто-таки зашел с от хохота и... явно поощряемый ухмылкой босса лениво процедил. «Да плюнь ты, лейтенант. Известное дело. 3/4 всех проблем решаются сами собой, а остальные просто неразрешимы. Айда лучше с нами в подвал. Тебе как гостю. Крошка отпустит вне очереди. Хошь она тебе полижет, а хошь ты ей». Марандил с тихим наслаждением наблюдал, как опускают столичного визитера. Содействие ему оказать, конечно, придется, куда денешься. Но только пускай сперва почувствует как следует. Тут, в Умбаре, он никто, а звать его никак. «Ты как стоишь в присутствии старших по званию?» Бесцветным голосом осведомился мангуст, смерив взглядом Марандилова халуя и чуть задержавшись на носках его сапог. «А чё, нормально вроде стою, с ног не падаю». «А это мысль», — задумчиво произнес лейтенант и легким, как танцевальная па, движением скользнул вперед. Он был ниже своего противника на голову и едва ли не вдвое уже в плечах, так что тот ударил в полсилы. «Колотуха-то, что твоя гиря? Не ровен час пришибешь нахрен?» Ударил и застыл в изумлении. Мангуст не то, чтобы уклонился от удара или отпрянул назад, он просто исчез, буквально растаяв в воздухе. Детина так и стоял, вытаращив глаза, пока его не похлопали сзади по плечу. «Алло! И ведь действительно обернулся! Дурачина!» Мангуст переступил через распростертое тело. Брезгливо, будто это была навозная куча. Остановился перед невольно попятившимся обратно за стол Марандилом, в глазах у которого теперь плескалась откровенная паника, и сухо заметил. «Что-то подчиненные у вас на ногах не стоят. Голодом их морите, что ли?» «Да ты крутой парень, лейтенант!» — выдавил из себя улыбку тот. «Уж не серчай, хотелось поглядеть тебя в деле». «Я так и понял. Считаем тему закрытой». «Ты часом не из этих, как их, ниньёкве?» «Это другая техника, хотя принцип тот же. Давай-ка вернемся к нашим баранам. Насчет подвальных развлечений, боюсь, вам придется задержаться. Или даже, простите за плоский каламбур, воздержаться. Скомандуйте своим людям, чтобы начинали без вас. Да, и пускай приберут отсюда этого хамоватого юношу». От вина, равно как и от кофе, мангуст отказался и тотчас перешел к делу. «Вчера ваши люди пытались захватить в морском коньке барона Тангорна. Что все это значит? Вы часом не запамятовали, что Итилиен — вассал гондорской короны?» «Да мы и понятия не имели, что это Тангорн. Просто он вышел на накрытую нами мордорскую явку. Вот ребята и решили, что это их связной». «Ага». Мангуст на мгновение прикрыл глаза. «Что ж, это меняет дело. Теперь нет никаких сомнений. Барон накрепко повязан с Мордором. Впрочем, для них он теперь тоже засвечен». «Не беспокойтесь, и поймаем его еще до вечера. В розысках задействованы не только наши люди, но и умбарская полиция. Они уже нашли одну его берлогу. Он покинул ее буквально за полчаса до их появления». «Вот это и есть предмет моего к вам визита. Вам следует немедля прекратить розыски Тангорна. Полиции наврете, дескать, вышло недоразумение. Нестыковка действий двух братских спецслужб. Одним словом, милые бронятся, только тешатся. Тем более, это до некоторой степени соответствует действительности». «Не понял юмора». «А вам и нечего понимать, капитан. Вам знакома эта литера Г?» Марандил глянул на шелковку в руке лейтенанта и отчетливо сбледнул с лица. «Бароном занимаюсь я. И вашей резидентуры дело это совершенно не касается. Отзовите своих сотрудников, а главное, повторяю, немедленно остановите умбарскую полицию. Если Тангорн попадет в их руки, а не в мои, это будет катастрофой, за которую мы оба ответим головой». «Ну, господин лейтенант, он же убил четверых моих людей». «Правильно сделал», — пожал плечами мангуст. «Дураков, которые начинают корешиться с задержанными, и надо убивать на месте». «Теперь так. Вы прекращаете всякие активные поиски Тангорна и спокойно ждете. Не исключено, что в ближайшее время он каким-то образом проявится сам». «Проявится сам? Он что, псих?» «Отнюдь. Просто он, судя по всему, попал в безвыходное положение. А барон, насколько я его себе представляю, относится к людям, склонным играть ва-банк. Так вот, если вам станет известно что-нибудь эдакое, немедля известите меня. Поднимите на флагштоке посольства вымпел дол Амрота, и к вам вскоре зайдут за информацией. После чего вы навсегда забудете о том, что слышали такое имя, Тангорн. Ясно? Так точно. Послушайте, господин лейтенант, мы раскопали, что у него тут раньше была баба. Яшмовая семь, что ли? Да. Разочарованно протянул Марандил. Так вы уже знаете? Разумеется. Похоже, он провел там позапрошлую ночь. И что дальше? Ну так тогда надо ее тряхнуть как следует. Да? И что же вы надеетесь из нее вытрясти? Устало поморщился мангуст. В каких позициях они занимались любовью, и сколько раз за ночь она испытала оргазм, что еще она может рассказать? Тангорн не круглый идиот, чтобы посвящать любовницу в служебные дела. Ну, все-таки, капитан, я повторяю вам еще раз. Выбросьте из головы все, что связано с Тангорном. Это теперь мои проблемы, а не ваши. Если повстречаете его на улице, перейдите на другую сторону, а потом просто подымите у себя в посольстве дол амротского лебедя, ладно? И, кстати, о ваших проблемах. Я так понял, что вы сейчас трясете старую мордорскую сеть. Простите, нескромный вопрос. Для чего? Как это для чего? Так. Чем, скажите на милость, она вам мешала? И в любом случае, зачем вы начали их хватать, вместо того, чтобы подержать под колпаком и выяснить связи? Мы торопились, а то вдруг ДСД ведет двойную игру. ДСД? Так это они отдали вам мордорскую сеть? Ну да, жест доброй воли. Капитан, это же сказочки для умственно отсталых детишек. Вы не хотите еще разок подумать, зачем они сделали вам такой роскошный подарок? Чего от вас хотят взамен? Ладно, это, как уже сказано, ваши проблемы. Поступайте, как знаете. Честь имею. Мангуст направился было к двери, но на полпути вдруг обернулся. Да, и еще одно. Предвосхищая ваше служебное рвение, капитан. Он чуть замешкался, будто подыскивая нужное слово, а потом отбросил свои колебания. Так вот, если хоть кто-нибудь из твоих людей подойдет к дому на Яшмовой ближе, чем на 3 полета стрелы, я тебя накормлю омлетом из твоих собственных яиц. Ты меня понял? Они встретились взглядами лишь на миг, но Марандилу и мига хватило, чтобы уразуметь с полнейшей непреложностью. Этот накормит. Предвидение мангуста оправдалось буквально на следующий день. С Марандилом пожелал срочно встретиться в городе один из оперативных сотрудников умбарской полиции, инспектор Ваддари. Инспектор не входил в число тех полицейских, что впрямую работали на гондорское посольство, однако представление обо всех этих играх имел неплохое. Это был старый, опытный сыщик, ориентировавшийся в изнанке жизни как мало кто другой. И по возрасту, и по квалификации он давно уже должен был бы носить нашивки комиссара, и по этой причине брал на лапу без малейших угрызений совести. Следует заметить, что коррупция в умбарской полиции вообще была освещенной веками традицией. Полицейский или таможенник, не берущий взяток, вызывал опасливое недоумение не только у сослуживцев и начальства, но и у честных обывателей. Не, ребята, к такому лучше в темное время спиной не поворачиваться. Но в Адаре от иных своих коллег отличался тем, что полученную мзду отрабатывал всегда честно и сполна, без ссылок на объективные трудности. «Ваши люди, господин секретарь, разыскивали некого Тангорна, но вчера поиски эти были срочно прекращены. Вас все еще интересует этот человек?» «Ну, пожалуй, да», — осторожно подался вперед Марандил. «Я готов сообщить точное место, где он будет сегодня вечером, если мы договоримся о цене. Могу я узнать, откуда эта информация?» «Можете. Он сам прислал мне письмо и назначил встречу». «А чего это вы решили продать своего потенциального клиента?» «И не думал даже. Просто в выдвинутых им условиях встречи нигде не оговорено, что о ней не должны знать посторонние. Так что я строго следую букве договора. А если Тангорн такой возможности не предусматривает, то он просто дурак, с которым не стоит иметь дело». «Да. И сколько же вы хотите?» «3 дунгана». «Сколько? Ты что, мужик, совсем оборзел? Утерял сцепление с реальностью?» «Наше дело предложить». «Да мне, если хочешь знать, на это дело вообще положить с прибором». «Ты мне дурочку-то не катай по полу. Я как-никак опер, а не фраер. 1,5 суток землю носом роете, а потом вдруг, ах, обознатушки-перепрятушки. Дураку ясно. Розыски этого гуся поручены теперь другой команде, а умбарскую полицию по боку. Так что придется мне самому пошустрить, кто там еще топает за этим парнем. А времечко-то капает». «Ладно, 2. «Сказано 3, значит и 3. Я тебе что, фисташками на рынке торгую? Да не жмись ты, можно подумать, из своих кровных платишь». «Ладно, хрен с тобой. 2 сразу, а 3, когда мы его возьмем, по твоей наколке». «А вот это уж хрен тебе. Я сообщаю, когда и где. А все остальное твои проблемы, и меня не колышет. 3 прямо сейчас. А ежели ты меня попросту кинешь?» «Слушай, мы с тобой серьезные взрослые люди. Я ж не портовый алкаш, и не карту пиратского клада за бутылку предлагаю». Спрятав монеты в карман, в Адаре начал инструктаж. «Площадь Костомира знаешь?» «Это где посередке озера с 3 впадающими в него каналами?» «Она самая. Озеро круглое. 1,5 ярда в поперечнике. Каналы впадают в него под углом 120 градусов. На 12, 4 и 8 часах по циферблату, если отсчитывать от растральных колонн. Набережная озера не сплошная, а с лестницами, спускающимися к воде. По 2 на каждый промежуток между каналами. Итого 6. В 7 вечера я должен быть на той из лестниц, что примыкает справа к 8-часовому каналу, одетый в багровый плащ и в шляпу с черным плюмажем. На одном из каналов появится наемная гондола, водное такси. Гондольер посадит меня, ориентируясь по этим приметам, и дальше будет следовать моим указаниям. Я должен передвигаться от лестницы к лестнице, но не подряд вдоль берега, а пересекая озеро. 7, 11, 3 и так далее. Картина понятная?» «Вполне». «В это время дня движения по озеру практически нет. Если появятся другие гондолы, я должен причалить и подождать, пока они скроются в каналах. Тангорн сойдет с одной из лестниц, если, разумеется, убедится, что опасности нет, и подсядет в мою гондолу. Он будет переодет и загримирован. Мы узнаем его, когда он вытащит из-за пазухи лиловый головной платок и дважды махнет им. Вот и все. Флаг тебе в руки, секретарь. Счастливо оставаться». В Адаре встал и двинулся к выходу из кофейни. Где они встретились, мельком подумав на ходу? «Голову даю на отруб. Обведет он их вокруг пальца». Капитан же, вернувшись к себе в посольство, первым делом заполнил бухгалтерскую ведомость на агентурные выплаты. 4, прописью 4 дунгана. Хотел было записать 5, но удержался. Жадность фраера губит, а птичка обратно же по зернышку клюет, а сыта бывает. Ну что, подымать доломродский флаг? и отдать Тангорна прямо на блюдечке этому столичному горлохвату? А вот хрен тебе за щеку, а не коронную операцию, — внезапно решился он. Такой расклад, как сегодня, приходит на руки раз в жизни. Я захвачу его сам, а победителей не судят. Тут ему припомнились на миг глаза мангуста, и его вновь передернуло ознобом. А может, ну его? Нет, — успокоил он себя. Дело верное. Промашки быть не может. У меня есть точное время и место встречи. Есть 32 оперативника и 5 часов на подготовку. А за 5 часов, помнится, солнцеликий Демиург Аритан ухитрился создать Арду со всей ее требухой. Воду с рыбами, воздух с птицами, землю со зверями, огонь с драконами и человека со всеми его мерзостями.